Глава 27. Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся бескрайней заснеженной степи, к вечеру, приискав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать, и так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, на Кубани уже не смогут удержаться. Война подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, разъезжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленные боями и тифом, потерявшие 3/4 состава, добровольческая армия была не в силах одна противостоять напору, окрыленной успехами, Красной армии. Среди беженцев шли разговоры, что на Кубани растет возмущение, вызванное зверской расправой генерала Деникина над членами Кубанской рады. Говорили, что Кубань готовит восстание против добровольческой армии, и что будто бы уже ведутся переговоры с представителями Красной армии о беспрепятственном пропуске советских войск на Кавказ. Упорно говорили и о том, что в станицах Кубани и Терека к донцам относятся резко враждебно, так же, как и к добровольцам, и что якобы где-то около Кореновской уже произошел первый большой бой между Донской дивизией и кубанскими пластунами. Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собой силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать, встретил недоверчиво. Угнетаемый бездельем, он хотел было влиться в какую-либо воинскую часть, но когда предложил это Прохору, тот решительно воспротивился. «Ты, Григорий Пантелеевич, видать, окончательно спятил с ума», — возмущенно заявил он. «За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченное, сам видишь. Чего ж мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как немога, скорее уезжать от греха подальше. А ты вон какую чертовщину порешь. Нет уж, давай, пожалуйста, мирно по-стариковски отступать. Мы с тобой и так предостаточно навоевались за 5 лет. За раз нехай другие пробуются». Из-за этого я трипер добывал, чтобы мне сызнова на фронте кольячить. Спасибо, уважил. Я этой войной так наелся, что до сих пор рвать тянет, как вспомню о ней. Хочешь, ступай сам, а я не согласный. Я тогда подамся в госпиталь, с меня хватит. После долгого молчания Григорий сказал: «Будь по-твоему, поедем на Кубань, а там видно будет». Прохор вел свою линию. В каждом крупном населенном пункте он разыскивал фельдшера, приносил порошки или питье, но лечился без особенного усердия, и на вопрос Григория, почему он, выпив один порошок, остальные уничтожает, старательно затаптывая в снег, объяснил это тем, что хочет не излечиться, а только заглушить болезнь, так как при этом условии в случае переосвидетельствования ему будет легче уклониться от посылки в часть. В станице Великокняжеской какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок. С той поры Прохор, въезжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водит?» И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета, Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут чисто нелюди. Вы, небось, и утиного кряку сроду не слыхали. Пеньки степовые». Потом, обращаясь к Григорию, с горьким сожалением